Эпилог. От Советского информбюро. 13 июня 1944 года советские войска в составе 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева и 4-го Украинского фронта под командованием генерал-полковника Петрова начали наступательную операцию на Львовско-Сандомирском направлении. Начались бои с целью освобождения от немецкой оккупации территории Западной Украины и всей территории Украинской ССР. В границах 1941 года и выхода на территорию Юго-Восточной Польши с ее дальнейшим освобождением. Благодаря умелому руководству маршала Конева было принято решение прорвать первую линию обороны противника без предварительной артподготовки и использовать артиллерию и авиацию для прорыва второй полосы на Раворусском и Львовском направлениях. Сопротивление врага было сломлено. На сегодня, 15 июля, нашим войскам удалось продвинуться на глубину до 20 километров. Микола снял наушники, в которых он слушал сводку информбюро, и повернулся к гвардии полковнику Соколовскому. «Товарищ полковник, я теперь зразумив, навещо нам потребен бувцый генерал?» — сказал он, улыбаясь. «Ну, говори», — в ответ улыбнулся Соколовский. «Только давай так. Говори, как я тебя учил, по-русски. Понял? Не торопись». «Попробую», — усмехнулся Микола. «Немцы из тех окопов, что на передке, утекали, так? И танки свои и пушки тоже убрали на другую полосу обороны. Так на кой бес мы бы тогда по ним из нашей артиллерии были? Вот и решили наскоком сразу до второй линии их гнаты». Старательно выговаривая слова, пояснил свою догадку Микола. «Вот генерал и казав нам все как есть, так?» «Так», — подтвердил Соколовский. «А раз так, какого лешего мы тогда ждем?» — поинтересовался адъютант Лилюшин. «Почему наша конно-механизированная группа до сих пор не введена в сражение?» «Вот завтра и начнем», — похлопал Лилюшина по плечу полковник. «Нам с вами как раз дивизия СС Галичина на закуску оставлена. С ней завтра и начнем разбираться. А партизаны Васильчука нам в этом помогут». Он помолчал и с досадой добавил. «Эх, жалко, что капитана Шубина у нас в штаб армии забрали. Он нам сейчас, ох, как бы пригодился. Но на нет и суда нет. Зови ко мне Котина».